Ульянова, Владимир не был изгнан из гимназии. Напротив, его наградили золотой медалью за успехи и разрешили поступить в университет, получить общественно значимую профессию юриста и работать. Ну-ка, что бы ждало такого брата через полвека после тех событий? А взять врагов режима, революционеров? Как жили они в своих ссылках? Так не жили и свободные крестьяне. Ссыльные неплохо питались, даже мясо ели. Ходили на рыбалку и на охоту, общались, беседовали. Получали книги и журналы. Впоследствии большевики исправили эти упущения в уложении о наказаниях. Они-то по себе знали, что такие ссылки никого не устрашат. Уж они-то по-другому расправлялись со своими не только что врагами, а просто несогласными. И такого натворили, что люди еще долго будут вспоминать с ужасом. А начался этот ужас с первых шагов революции и гражданской войны. По множеству свидетельств и фактов, царская Россия действительно двигалась в сторону изобилия и права. Однако война положила конец этому движению. Народ был озлоблен, а власть неустойчива. И февральская буржуазная революция закономерно смела остатки царизма. Возможно, в других условиях на этом месте и появились бы ростки нового, но история не терпит сослагательного наклонения. Большевики смогли перехватить рычаги управления государством. И как тут сбросишь со счетов колоссальную волю Ленина, вождя большевиков? И как не думать об этом с высоты нынешнего дня, если оглядываешься на столетия назад? Поэтому перед искусством нельзя снимать следующую задачу. Когда поднята революционная тема, следует увидеть, обдумать и понять этот субъективный фактор, этот сгусток энергии Владимира Ульянова Ленина. Потому настоящая работа над его образом на сцене еще впереди. И прямое зеркало без тумана и прочих дефектов изображения для него еще не отлито. Когда к столетию Ленина Евгений Симонов решил не возобновлять старый спектакль, а поставить его заново, пересмотрев все сцены и в основном трактовку образа вождя, мне, как исполнителю роли, пришлось искать свое понимание этой задачи. Никаких открытий в период тотального застолья я сделать, естественно, не мог. Однако я постарался убрать из характера своего героя ту навязчивую улыбчивость, доброту, простоту, мягкость, назойливую человечность, которые постоянно тыкали в нос нашего зрителя, внушая: «Смотри, какой человечный, а ведь гений». Мне хотелось сыграть его пожестче. По этому поводу при случае мне даже негромко делали замечания мои товарищи по сцене. Так, чтобы не дошло до иных ушей, мол, очень он у тебя жесткий, непривычный. А я размышлял просто. Не мог человек в ночь переворота, когда решалась судьба России, его самого, его мечты о социалистической революции, быть милым и улыбчивым. Или, вернее сказать, я не мог себе представить Ленина таким в ту ночь. Я видел его предельно сосредоточенным и напряженным, сжатым точно кулак. Видел, как стиснуты его челюсти последним напряжением воли. В таком состоянии, думаю, человеку не до сантиментов. И глупо, наверное, в такую-то страдную пору чаями, кофеями и другой ерундой заниматься. То есть тем, чем занимались прежде исполнители роли Ленина. Поэтому я подходил к солдату, брал его за ремень винтовки и весь в напряжении, какие уж тут убытки, спрашивал: так пойдут воевать или не пойдут? Тем самым я показывал, как жизненно важно Ленину знать, пойдет солдат с революционерами или не пойдет, имеет ли революция шанс на победу или нет. Вот суть этой довольно примитивной сценки в спектакле «Человек с ружьем». Но, тем не менее, несмотря на свою тривиальность, она вошла в историю русского театра как некое открытие в подаче роли Ленина. Интересно, что прежде Ленина царей-батюшек на отечественной сцене не изображали. Вероятно, это считалось кощунством. Разве мог какой-то скоморох, А актерская профессия в глазах знати